Все, у них полная ясность. Живут уже 6 лет, проблем этого круга нет и в помине. Но есть семьи совершенно другие. Когда я познакомился с Викой и Димой, мне очень понравилась ровная и светлая атмосфера их семьи. Сыну 4 года. Позже узнал, что на верность у них очень нетрадиционные взгляды. Вика мне объяснила: «Для меня очень важно чувствовать себя не просто женой, но и женщиной. Я люблю, когда за мной ухаживают мужчины. Я люблю флирт и благодарна мужу, что он меня понимает. У него такие же взгляды, и я совсем не против, когда у него появляются какие-то новые увлечения. Это обогащает его жизнь». Но больше всего меня поразила их спальня. Над входом висела табличка «Обмен передовым опытом». Когда я рассказал жене о неафишируемой стороне жизни Вики и Димы, она с ними знакома, в ответ услышал решительное: «У нас такого не будет». «Да, в нашей семье по-другому. У меня прекрасная жена, и по всем вопросам она меня хорошо понимает, но я знаю, что ей было бы очень тяжело перенести мои связи с другими женщинами». Мы долго обсуждали этот вопрос. В конце концов, Аллочка предложила условие такое: «Если ты мне изменишь, все будет зависеть от того, почему это произошло. Если это произошло потому, что я тебе была плохой женой, в семье тебе было тяжело, и поэтому ты стал искать любви в другом месте, это понятно, и вина на мне. Но если я была тебе хорошей женой, по крайней мере, делала все, что от меня зависело, а ты, несмотря на это, стал искать развлечения на стороне, пойми, я так воспитана, я жить с тобой не буду. Дети всегда будут иметь отца, но женой я тебе не буду». Я подумал и согласился. Хотя идет время, мы меняемся. И что ждет нас, нашу семью, за поворотом будущих лет? Как правило, в традиционных семьях по этим проблемам никаких договоренностей нет. При этом каждый, как правило, хочет большей свободы для себя и стремится ограничить свободу другого. Это эгоизм, а не любовь. Самые счастливые семьи те, в которых муж и жена свободны в своих чувствах, увлечениях и контактах, но ценят семью, и если ограничивают, то только себя, а не другого. Я не согласен с теми, кто считает: ревнует, значит любит. Видимо, у нас разное представление о любви. На мой взгляд, ревность – показатель не любви, а эгоизма и глупости. Идут вместе, с ней кто-то поздоровался. «Кто такой? Почему поздоровался? Часто встречаетесь?» Она разговаривает по телефону, он: «Кто звонил? Зачем? Содержание разговора, о чем договорились?» Это же форменный допрос. Но легко ли его после этого любить? Или она: «Что это у тебя за волосок на пиджаке?» Да лучше бы она посмотрела на свои волосы. Что за безобразие у нее на голове? «Ты ревнуешь? Ты виноват». Но с другой стороны, не надо играть на нервах, провоцируя ревность. Забота о верности – это не контроль контактов супруга, а забота о высоком качестве отношений, постоянное стремление быть нужным и привлекательным. Если быть реалистом, то верность в семье, конечно, важна, но не сама по себе, а как знак того, что в отношениях все нормально. Точно так же неверность – не причина для развода, но повод серьезно задуматься над взаимоотношениями супругов. В измене, как правило, виноват не тот, кто изменил, а тот, кто не заботился о теплоте семейного климата и не сумел стать для супруга единственным. Еще умнее не искать виновного вовсе, а просто налаживать отношения. Редко, но измены бывают и случайными. К сожалению, в таких случаях семью уже разваливает, как ни странно, мораль. Муж изменил, жена бы простила, но мораль вопиет: «Как? И ты терпишь?» И семья разваливается. Кому от этого лучше? Жить всегда только с одной женщиной мужчине трудно. Но если жена умница, а муж благодарный, если у них прекрасные отношения вообще и сексуальная жизнь в частности, это вполне реально и в наших условиях, осмысленно. Главный выбор. 2 модели семьи. Я буду содержать семью, если это не будет ко мне требованием. Но семью, где это будут с меня требовать, я содержать не буду. Из разговора, просто для размышлений. Вам предлагаются на рассмотрение и выбор 2 принципиально различные модели семьи. Условно назовем их традиционная семья и семья свободная. Обдумайте и решите, какую семью вы хотели бы сделать, в какой семье вам хотелось бы жить. Супружеские узы и долг. Свободный человек, вступая в брак, свободу теряет и становится семейным человеком. У мужа есть его жена, у жены ее муж. И они имеют право ограничивать свободу друг друга. Я запрещаю тебе делать это. Многое из того, что разрешалось до свадьбы, теперь запрещено и может быть причиной ссоры. До свадьбы молодых людей соединяла просто заинтересованность друг в друге. Теперь еще и семейный долг. Как супруги, они должны вместе жить, вместе вести хозяйство и воспитывать детей. В семье муж и жена имеют свои обязанности. В чужие дела лезть нельзя, а свое надо выполнять. Тот, кто свои обязанности не выполняет, нарушает нормы семейной жизни. И виноват не тот, кто ругается, а тот, кто не делает то, что должен. Взаимопомощь между супругами является обязательной. Все проблемы надо решать вместе. Если муж не помогает жене, она имеет право обидеться и использовать другие средства, чтобы заставить его участвовать в жизни семьи. Свобода и заинтересованность. Свободный человек, вступая в брак, так и остается свободным человеком. Свадьба играется для общественности, а мы продолжаем жить своей прежней жизнью. Правда, живем мы вместе. Живем мы вместе потому, что умеем жить друг с другом и быть друг другу нужными. Но если у кого-то появляются другие планы и переживания, он свободен. Однако мы не злоупотребляем этим, и наша семья стабильна. Муж не является собственностью жены, жена не является собственностью мужа. И один другого в чем-то ограничивать, запрещать и прочее не может. Ограничения есть, но только собственные, внутренние, вызванные уважением, любовью и благодарностью к другому супругу. Обязанностей мужа или жены нет. Каждый делает в семье то, что считает нужным. Тебе нужно? Ты и сделай. Не нравится, как делает другой? Сделай сам лучше. А претензии предъявлять не к кому. Кто ругается, тот не прав. Ругань приравнена к рукоприкладству и запрещена на этих же основаниях. Взаимопомощь приветствуется, но обязанностью не является. Свои проблемы каждый решает сам, не переваливая их на супруга. Любимый не костыль. Я умею на своих ногах стоять сам. Помог? Спасибо. Нет? Извини. Никто никому ничего не должен. Соответственно, между нами не может быть никаких претензий. Могу предположить, что вы встречали семьи, которые живут по таким правилам. Своего выбора я скрывать не собираюсь, хотя бы потому, что я им горжусь. Мой выбор – выбор свободной семьи. Такую семью я стремился создать, в такой семье я и живу. Большинство мужчин, подумав и все как следует взвесив, выбирают семью такую же. По наблюдениям, выбор первой, традиционной семьи, делают мужчины в двух случаях. Или это мужчина с жестко традиционным складом ума, другую семью он и представить не может. Или это мужчина с жесткой и сильной волей, уверенный в своих возможностях подавить жену и поставить ее себе на службу. Женщинам же сделать выбор оказывается гораздо труднее. Они долго примеривают, какая же модель им выгоднее. В каждой видят какие-то лакомые, в определенных ситуациях кусочки, тут же чувствуя подвохи и опасные места. И больше всего опасений у них вызывает как раз вторая, нетрадиционная, свободная модель семьи. Но тем не менее, выбрать женщине придется именно ее. Ей надо будет согласиться на непростые требования семьи нового типа. Другого выхода у нее просто нет. Почему? Потому что это будет справедливо. Потому что она вынуждена будет это сделать. Потому что это будет лучше и для нее, и для семьи. Почему? Давайте разбираться. Мы или я плюс я? Женщину отпугивает семья как союз двух «я», и более привлекает традиционная семья как «мы», где все решения принимаются исключительно совместно, где уже нет личной жизни, есть только семейная. Это понятно. «Мы» — это близость супругов, это любовь, это крепость семьи. Но не только. Важно еще и то, что при этом жена имеет право голоса при решении вопросов, касающихся лично мужа. В обсуждении же победит чаще она, потому что она более компетентна в семейных делах, она слабая, а слабым нужно уступать, муж ее любит, поэтому уступит, она мужа любит, поэтому он должен уступить.